«Что не так-то?» – недоумевал Вик. «Сколько тебе заплатили вообще?» «Да в том и дело, что ничего. Вот сволочи!» – в сердцах выругался тот и протянул мне монету. «Вот, возьми!» – я непонимающе глянул на него. «Бери, бери!» – заработал. И пояснил. «У меня были кое-какие гроши, я их поставил на тебя. Не знаю, зачем я это сделал, не верил до самого конца в твою победу, но больно уж выигрыш сулил хороший. Я поколебался, но деньги взял. Спасибо, да пустяки. Вот черт, Глиц идет». Я обернулся, в нашу сторону, расталкивая курсантов, двигался сержант. Был он явно навеселе, видимо, употреблять в нерабочее время тут не возбранялось. «Ну ты даешь», — хлопнул он меня по плечу крепкой рукой. «Ловко ты его, однако». Я скромно поблагодарил за похвалу, еще не до конца понимая, как общаться с начальством в такой неформальной обстановке. «Я не хотел на тебя ставить, но меня бы не поняли», — продолжил Глиц. И вдруг бац, знал бы, поставил не жалкие 5 монеток, но все равно куш вышел солидный. «Когда у тебя следующий бой?» «Да я не планирую», — начал я отмораживаться. «Просто долг надо было отработать». «Ну и как, теперь все в порядке?» — серьезно спросил сержант. «Да», — поспешил заверить его я, — «больше не должен ничего». «Это хорошо, еще не хватало, чтобы мои побирались тут. Впрочем, вот», — он протянул мне пару монет, — «считай, твоя доля с выигрыша, заслужил». Я, вежливо поблагодарив, взял эти деньги. «Ну, развлекайтесь», — он снова хлопнул меня по плечу и потопал обратно к своим. Вик облегченно выдохнул. «Ну теперь мы точно имеем все шансы сковырнуть Мика. Да на кой нам это?» Мне вовсе не хотелось влезать в эти интриги мадридского двора. Вообще моей целью по-прежнему оставались изучение магии и аккуратное сваливание из армии, пусть даже если придется дезертировать. Хотя это уже крайняя мера, конечно. На выпуске получим сержантов, ну ты-то точно, если все получится как надо. Это очень хороший шаг наверх. В офицеры вряд ли пробьешься, без родовой фамилии это почти невозможно, но вот старшиной в будущем стать вполне реально. А что нужно для получения офицера? Ну тут 2 варианта, почесал голову Вик. Или ты делаешь какой-то безумный подвиг, или даешь кому надо на лапу. Но в любом случае придется толкаться с аристократами в их капитанской академии. Как по мне, лучше уж остаться в старшинах. Любопытно. Оказывается, происхождение — это еще не окончательный приговор. Правда, слишком уж крутая лестница в небо получается. На подвиг меня совсем не тянуло, скорее напротив, хотелось найти местечко потише и потеплее, но на всякий случай заметку в уме себе я сделал. Мы остались посмотреть бои других участников. Играть в тотализатор я не решился, слишком уж мало я понимаю во всем этом и потому возвращался в казарму с выручкой за вечер, в отличие от Вика, просадившего все, что выиграл на мне. Сами бои мне понравились. В большинстве своем они оказались более длительными, нежели мой. Бойцы постоянно промахивались своими фаерболами и сосульками, которые красиво разбивались о защитные экраны из металлической сетки, расставленные вокруг арены. Надо будет иногда сюда заглядывать. Когда мы вернулись в барак, то все уже были в курсе моей победы, пусть и весьма приукрашенные, спешили поздравить меня, а самые смелые и пожать руку или даже хлопнуть по плечу. Соло выразилась по поводу моего триумфа весьма сдержанно. Повезло. В принципе, я был с ней согласен, замешкайся я там хоть на секунду и ночевал бы теперь в лазарете, думая, на какие шиши теперь купить новую форму. Вик, окрыленный моим успехом, вознамерился теперь во что бы то ни стало как можно скорее обуздать магию и тоже попытать счастье на арене. Когда мы перед отбоем беседовали в своем кубрике, к нам подошел какой-то паренек и сказал негромко, обращаясь ко мне: «Вэл, с тобой хочет поговорить Мик». Глава 8. Ну вот и обратил на себя внимание. Вик злобно зыркнул на пацана, но ничего не сказал. «Что ж, поговорить всегда можно, это не проблема». Я пошел в другой конец барака, где и была негласная территория Мика. Все кровати были сдвинуты вплотную, и только между нашими с Виком и у кровати Мика имелось узкое пространство, куда можно было свесить ноги, то есть полноценно сесть. Мик жестом пригласил меня присесть напротив. Рядом тут же образовалась толпа его сторонников и просто любителей погреть уши. Мик был на полголовы выше меня и чуть крупнее телосложением Вика. Крепкий парень, другими словами, явно старше подавляющего большинства здесь присутствующих. Взгляд очень уверенный и спокойный. Неудивительно, что он тут был за главного, такие в принципе и занимают место повыше. «Слышал, ты неплохой боец», — после того, как мы формально представились друг другу, начал он. Поэтому предлагаю тебе присоединиться к своей компании. Если согласишься, считай это место твое», — он указал на кровать, где я сидел. «В целом примерно такого разговора я и ожидал, но чтобы так прямо в лоб. Не избалованная тут публика, однако. Заманчивое предложение, конечно, но коней на переправе не меняют. У меня уже сформировалась команда единомышленников, не вижу смысла перебегать. Не вижу в этом проблемы. Мы вполне можем все ужиться. В конце концов, у нас общее дело. Можно подумать, ты чем-то так обязан этому Вику. Совместное пребывание в карцере, знаешь ли, как-то сближает людей. Да и что ты можешь мне в конце концов такого предложить? Место на койке? Ну так я не на полу сплю». Мик некоторое время испытующе смотрел на меня. «Знаешь, то, что ты там кого-то побил на арене, еще ничего не значит. Мне рассказали, как было дело. Тебе просто повезло. Ну так проверь мое везение на той же арене». Отчего-то вспылил я. По сути, сейчас я бросил ему пусть и завуалированный, но вызов. Будь наш разговор тет-а-тет, он может быть и отказался без потери авторитета, но множество жадных ушей ждали теперь совсем иного развития событий. Мик все это понимал и, подождав, не дам ли я вдруг заднюю, кивнул. «Хорошо, завтра на арене, но бой без магии. Идет», — пожав плечами, согласился я. «В конце концов, усиление никто не отменял, а разглядеть его вряд ли у кого-то получится, главное не переборщить. Если я побеждаю, ты присоединяешься ко мне», — объявил Мик. «Но где и кем ты будешь, уже решаю сам. Со своими дружками распрощаешься. Если нет, то ты отваливаешь от нас навсегда и вообще не лезешь в мой круг общения», — озвучил я свои условия. На этой ноте мы распрощались. «Ну, что сказал?» — полюбопытствовал Вик, едва я вернулся. «Завтра бьемся на арене». «А, ну тогда дело в шляпе», — облегченно выдохнул тот. «Без магии», — закончил я. «А вот это уже зря. Он здоровый, ты же лишил себя последнего преимущества. Солидарен тут с Виком», — вмешалась Соло. «Как ты вообще на такое пошел? Да как-то неудобно было отказывать», — неопределенно пожал я плечами. «Ну и дурак», — бросила она и легла, отвернувшись. «Это да, я видел уже Мика на арене. Бьется как зверь. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я, если честно, уже пожалел, что не сдержался. Смысла в этой битве особо не было. Мне положение главного в сотне было как третья нога. Хотя, я на него как бы и не претендовал, но так уж тут устроено. Кто сильнее, тот и главный. Посвящать друзей в условия нашего с Миком пари я не стал. Может, это и не очень честно по отношению к ним, но ничего же не меняло. Я не знаю, как отреагировал бы, если узнал, что являюсь чьей-то ставкой. Наверняка эта информация сама дойдет до них, но сейчас уже просто ничего не изменить. Глиц сделал перекличку перед отбоем и назначил дежурных на ночь. Я немного поворочился и выскользнул в окно. Предстояла встреча с Блумом. Я прождал его, наверное, полчаса в условленных кустах неподалеку от казармы, когда наконец услышал тихое: «Вэл, ты тут?» «Да». «Черт возьми, сколько можно ждать?» Блум залез ко мне и протянул толстую тетрадь. «Да сержант обыск решил устроить что-то, задержался». «Что это?» — спросил я, взяв тетрадь. «Мои конспекты. Ты что, думал, мы будем сидеть под луной и медитировать прямо тут?» «Точно твои?» — недоверчиво спросил я, разглядывая аккуратный почерк и красивые рисунки схем в тусклом свете. «Да точно, точно, тебе вообще какая разница?» «Да плевать, в общем-то», — согласился я. «Кстати, хочу тебя обрадовать. Завтра нужно организовать мне бой». «А во, это запросто», — загорелся тот. «Там как раз недобор по графику для одного второкурсника». «Не-не», — остановил его я. «Мне нужен конкретный человек. Мы забились с Миком». «Мик, это случайно не ваш там самый главный перец?» «Именно, первокурсник», — поскушнел Блум. «Ну, денег с такого унылого боя не вынесешь точно. Надеюсь, хоть причина там солидная, типа за первенство в сотне или вроде того». «Можно и так сказать», — уклончиво ответил я. «Ладно, лучше, чем ничего», — неохотно согласился Блум. «Надеюсь, твой Мик не успеет раньше меня подать заявку. Ну тут уж я ничем помочь не могу. Сам крутись как хочешь». Мимо прошел ночной патруль. «Ладно, пора разбегаться, пока не запалили. Завтра сразу после ужина, значит. Ваш бой, скорее всего, поставит на разогреве в самом начале. Ну все, бывай, бывай». Мы разошлись по домам, и я наконец лег спать на своем законном в этом мире месте. Снился мой прошлый мир. Университет, который мне не суждено было закончить, родители, которых больше никогда не увижу, снился Вэл, тело которого я занял. Что он мне говорил, я не разобрал, но кажется, о чем-то предупреждал. Может, чтобы я был поаккуратнее с его тушкой. Подъем произошел как-то буднично, никто не кричал, не бегал и не суетился. Вик просто толкнул меня в плечо и буркнул, что нам пора на уборку. Ну прямо как в армии. Метла и создание видимости работы до завтрака, только зарядки не хватает. Мы наскоро подмели свой выделенный участок брусчатки на плацу и отправились завтракать. Безвкусная каша и стакан молока с куском хлеба, вот и все, что нам полагалось с утра. После завтрака сержант Глиц объявил, что с сегодняшнего дня наконец-то начинается наше обучение и погнал на полигон. Тот представлял из себя просто вытоптанный плац с виселицами, на которых висели тяжеленные мешки. Нам выдали деревянные мечи и заставили просто дубасить этими палками мешки. По 4 человека на каждый. Глиц же ходил и приговаривал. Хоть вы и маги, в бою может случиться так, что меч останется вашим единственным шансом на спасение. Поэтому вы должны научиться его хотя бы держать не как бабы. К перерыву на обед у всех руки были в кровавых мозолях. Отличная тренировка. Я улучил минутку и подлечил немного мозоли, чтобы так не соднили. Кажется, Соло что-то заметила, но виду не подала. Мне даже удалось немного полистать конспект, подогнанный Блумом. Он оказался посвящен водной стихии, что меня только огорчило. Ведь скорее всего это нам будет преподавать Милли. После обеда мы с Солой направились на условленное место возле учебных корпусов. Там нас встретил Слен. Капитан Васкис велела дождаться всех тут и потом привести к ней, отрапортовал тот. «Да расслабься ты, мы же не сержанты, такие же парни, как и ты». Тот кивнул, но расслабляться от чего-то не спешил. «Странный товарищ, трое остальных подошли все вместе, что неудивительно, они же из одной сотни». Слен чеканно развернулся и повел нас куда-то в другую сторону от учебных корпусов. Дойдя до какого-то домика, он постучался в дверь и доложил. «Капитан Васкис, группа собрана и готова к занятиям». Через пару минут Милли вышла при полном параде, даже шпага на поясе имелась. Она окинула нас взглядом и кивнула. «Отлично, хорошо, что никто не загремел в карцер и не умер», — добавил я про себя. «Мы не понимали, куда она нас ведет, пока не увидели главные ворота. Надо же, нам решили устроить пикник за городом, вот это новости». Стражник на воротах заметил нашу процессию и неуверенно преградил нам путь. «Ты обезумел, солдат?» — вскинув бровь, холодно спросила Милли. На лице бедняги отображалось крайнее смятение. «Простите, без пропуска я не могу никого выпустить из города. Моя фамилия и есть мой пропуск», — заявила капитан Васкис. «Ты или убираешься с дороги, или отправляешься в лазарет». Солдат дураком не был и, немного поколебавшись, отошел в сторону. Мы проследовали дальше. Немного отойдя от города, Милли остановилась и повернулась к нам. «Терпеть не могу эти пыльные классы, поэтому привыкайте, мы частенько будем практиковаться на природе. Вэл, подержи-ка». Она отстегнула свою шпагу и протянула мне. «А во, тяжеленькая. Заодно и проверим, в какой вы форме. Не отставайте». И она побежала. Мы недоуменно переглянулись, но делать нечего, побежали следом. Милли бежала легко и грациозно, но мы были все-таки дети, и наши ноги еще слишком короткие. Еще и эта дурацкая шпага. Где-то через километра два я начал уставать и даже хотел усилить ноги, но глянув на запыхавшихся ребят, передумал. «Если хотите поспеть к ужину, не тормозите», — бросила через плечо наша мучительница. Километров через пять мы наконец остановились у какого-то болотца. Заметив, что мы вот-вот свалимся, Милли сказала: «Не вздумайте садиться, ваше сердце может остановиться, а лекарей тут нет». Сама она, похоже, ничуть не запыхалась. Видимо, хорошо их там в академиях гоняли. Шпагу она у меня забрала и подвесила на место. Подождав, пока мы восстановим дыхание, продолжила: «Вы, должно быть, недоумеваете, зачем я вас сюда привела. Что ж, сейчас сами все увидите. Вэл, ну-ка создай нам каплю, как тогда в классе». «Ну почему всегда я?» Вздохнув, я вытянул руку и легко сформировал шарик воды. «Как-то даже слишком легко. Чувствуешь?» — спросила Милли. «Ну», — неуверенно произнес я, — «как будто я стал сильнее, что ли». «Вот именно». Она заложила руки за спину и стала вышагивать перед нами. «Видите ли, в мире ничто не берется из ниоткуда и не исчезает в никуда. Вода, которую вы собираете заклинанием, на самом деле всегда вокруг нас. В жаркой пустыне ты бы потратил куда больше времени и сил на формирование такого же объема. Здесь же», — она окинула рукой болотце, — «воздух пропитан влагой, и ее гораздо легче притянуть. С остальными стихиями точно так же. Так горячо всеми любимые огненные шарики — всего лишь сильно сжатый и разогретый воздух. Огромный минус огненных техник в их энергозатратности. Пара шаров и ты пустой. Наша стихия сильна именно своей экономичностью, более того, когда мы замораживаем воду, то можем получить небольшой откат, что очень приятно. Экономичнее только техника земли, но там свои минусы. В основном проблема в том, что она медленная и громоздкая. Я все это время держал сферу и даже попробовал накинуть еще пару заклинаний. Вода и правда вела себя куда более послушно. В принципе, я знал о влажности воздуха и прочем, но как-то даже и не задумывался о том, что законы физики так важны для магии. Это очень полезное знание. Я отправил воду в короткий полет до болота, чем перепугал местных лягушек. Что ж, базу для понимания я вам дала. Теперь вам пора научиться использовать сами заклинания. Милли подобрала какую-то палочку и прямо на земле стала чертить символы, попутно объясняя их значение. Всего написала их 5 и, решив, что мы уже все выучили, стала рисовать схему, с помощью которой я и создавал сферу воды. Закончив, Милли выпрямилась и сказала: «Вот, это все вы учите, представляя направлять образы в источник. Почувствуете истощение, заканчивайте». «Ясно», все дружно кивнули. «Так, теперь вы двое. Пойдемте, прогуляемся», обратилась она к нам с Солой. Мы обогнули болотце и подошли к старому поваленному дереву. Милли присела, положив шпагу себе на колени. «С вами мне придется заниматься уже индивидуально, судя по всему. Это мой первый опыт преподавания, так что не стесняйтесь спрашивать, если что-то непонятно. Так будет лучше, чем если потом окажется, что вы что-то пропустили. Заявки на повышенное жалование для вас я уже отправила. Не знаю, как с Солой, но тебя, Вэл, должны одобрить. Будет комиссия, достаточно там показать то, что ты сейчас делал. Ну и ответить теорию, думаю, для вас все это не проблема. Спасибо, поблагодарили мы. Не стоит, я лишь делаю, что должна. Теперь, чтобы эффективно вас учить, мне надо знать ваши реальные возможности, ваши пределы. Вы готовы довериться мне? Я вижу, что вы упорно пытаетесь скрываться ото всех. Ваши мотивы мне не интересны, пусть вы даже беглые каторжане, это не мои проблемы. Что скажете? Звучит как-то слишком уж хорошо, чтобы быть правдой. Мы с Солой переглянулись, она пожала плечами. А что мы должны сделать для этого? Спросил я. Милли кивнула и достала из кармашка какое-то украшение, похожее на брошь. Этот артефакт, грубо говоря, измерит силу вашего источника. Так мне будет понятнее, как с вами работать. Ну, кто первый? Я смело шагнул вперед. Джентльмен я или кто в конце концов? Сними форму и ложись, я его помещу над источником. Я сделал, как она сказала, и почувствовал холод металла в области солнечного сплетения. Теперь расслабься и не сопротивляйся, будет немного неприятно. Меня выгнуло дугой от электрического разряда. Тело просто парализовало, я даже не мог вздохнуть. К счастью, длился этот ужас недолго, секунд 10. Ничего себе, немного неприятно. Я встал, тяжело дыша. Милли разглядывала камушки на броши, а я принялся проверять, как себя чувствует источник. Тот пребывал в страшном смятении. Вращался из стороны в сторону, неприятно царапая мое нутро. Щупальца развивались, словно ища нарушителя спокойствия. Но вроде ничего страшного не произошло. Показатели средние, ничего особенного, озвучила вердикт Милли. «Сола, теперь ты. Можешь не раздеваться, просто обнажи живот». Та неуверенно легла и немного приподняла китель. «Это не так страшно, как кажется», — соврал я. Милли положила артефакт на живот Солы, и я подключил второе зрение чтобы понаблюдать происходящее. Из артефакта высунулось щупальце вроде тех, что были у моего источника, и впилось в источник. Сола дернулась и застыла. Камушки на броши стали мерцать, и когда центральный, самый большой, вспыхнул зеленым, все кончилось. Сола встала, а Милли удовлетворенно сказала: «Очень хорошая концентрация источника, с такой можно и в академию поступать». Сола легонько ткнула меня в плечо кулачком. «Врун, ничего ужаснее я в жизни не испытывала. Это техника молнии», — пояснила Милли. «Страшная сила и очень сложная в освоении. Очень, кстати, родственна магии воды и воздуха. При их слиянии в определенных условиях и рождается это чудо. Хотя здесь используются иные принципы. Несмотря на свою мощь для боя, это почти бесполезная техника, к тому же нереально обучать ей массово, так что это используется лишь очень узким кругом ученых и особенно артефакторами. Магия электричества, надо взять на заметку. У меня в голове уже начали крутиться варианты, как добыть его с помощью магии земли. Все-таки металлы — это как ни крути земля». Милли спрятала брошку обратно в карман. «Надеюсь, вы понимаете, что об этой штуке и всем, что сейчас было, распространяться не стоит». Я оглянулся на группу, изучавшую знаки на земле. Те были полностью поглощены своим занятием. «Разумеется, мы, могила», – заверил я. Милли кивнула. «Хорошо, продолжим. Вы уже умеете собирать воду, но что нужно сделать для ее заморозки?» Я глянул на Солу. Та, наморщив лобик, напряженно пыталась думать. Решил не тянуть с ответом. «Наверное, забрать из нее тепло, верно. Можно, конечно, просто кинуть заклинание заморозки, но без понимания всей сути процесса вы потеряете энергию, которую могли бы использовать. Кроме того, понимание формирования кристаллов позволит вам создавать любые формы, а не банальные ледяные копья». Милли вытянула руку и секунд за 10 создала ледяную фигурку, в которой отчетливо угадывалась Сола. Я, если честно, обалдел от таких возможностей. Глядя на Солу, я убедился, что та оказалась шокирована не менее моего, а то и более. Теперь я всем сердцем хотел учиться у Милли. Глава 9. «Да как такое возможно?» – воскликнула Сола. «Вы что, прямо сейчас вот так сходу создали новое заклинание?» – поддержал ее я. Милли протянула фигурку Соле, та бережно приняла недолговечный подарок. «Заклинания и все эти символы не нужны источнику, они придуманы для нас, людей». В моей голове все перевернулось и словно тут же встало на место. «Ну конечно, почему я сам до этого не догадался?» Но еще больше вопросов вызывала сама Милли. Кто она вообще? Кто ее мог подобному обучить? Почему она дает нам такое знание? Я ошарашенно смотрел на ее невозмутимое лицо. «Так получается, это все на самом деле не нужно?» ТСС, она улыбнулась и прижала палец к губам. «Это будет нашим секретом. Но почему мы?» Не выдержал я. «Зачем вы нас учите?» «Не знаю», пожала Милли плечами. «Сначала меня просто заинтересовал твой странный источник, затем я обратила внимание, с какой легкостью ты используешь заклинания, хоть и старался изобразить напряжение. Твое понимание природы вещей явно очень высокое. Концентрация источника Солы тоже необычная. Вы точно не простолюдины и что-то скрываете. Очень бы советовала избегать менталистов и вообще не обращать на себя излишнего внимания». Она жестом пригласила нас присесть на траву перед ней. «Давайте, попробуйте теперь собрать немного воды. Кстати, при формировании капель также выделяется немного энергии, вряд ли у вас получится собрать ее сейчас, но имейте это в виду». Мы сели, скрестив ноги, и погрузились в своеобразную медитацию. «Значит, колдовать без схем и знаков?» Я начал вспоминать все, что знаю о процессе конденсации. Кажется, там и правда выделяется некоторое количество тепла, но решил пока не заморачиваться с такими тонкостями, главное, чтобы получилось в целом. Представив процесс, я направил эти образы прямо так в сам источник, как сумел, и почувствовал, как мне на руку льется вода. Открыв глаза, я с удивлением обнаружил струйку воды, берущуюся прямо из воздуха и тут же иссякшую, видимо, из-за того, что я сбил концентрацию. «Браво!» – похвалила меня Милли. «Такими темпами мне через месяц уже нечему будет тебя обучать. В области магии», – добавила она. «Я не понимаю», – пожаловалась Сола, глядя на мою мокрую руку. «Ничего страшного, я тоже далеко не сразу разобралась. Просто у Вэлла есть хорошая база, потому он так быстро осваивается. База – это хорошо, но меня напрягали ее слова о моем посредственном источнике. А можно как-то усилить свой источник? Да, его можно расширить, но, к сожалению, концентрация останется почти прежней. А что дает эта концентрация? Ну смотрите», – охотно начала очередную мини-лекцию Милли. «Допустим, у вас в принципе один объем с Солой. Вы можете создать 5 заклинаний. После того, как ты их выполнишь, то тебе надо будет снова накапливать силу. Сола же, за время, пока делает эти же 5 заклинаний, уже накопит еще на одно. В итоге она их сделает 6. Вообще, концентрация – это просто измеряемый показатель силы притяжения источника. Он как бы прессует ману за счет этого притяжения, и вот эту плотность уже можно измерить. Надеюсь, понятно объяснила». «Вполне. Но получается, концентрацию нельзя поднять», – огорчился я. «Этого я не говорила. Просто пока никто не придумал, как это сделать у уже родившегося человека. Для плода есть варианты, правда, очень печальные для матери. Вы, кстати, возможно, не в курсе, но источник есть у всех людей и даже животных. Просто у большинства он очень слабый. Официально считается, что концентрация – это врожденный признак, и все указывают на правдивость этой теории. Получается, что если придумать, как увеличить концентрацию, то можно всех сделать магами», – удивилась Сола. «Наверное. Собственно, по этой причине и не ведутся массовые исследования в данном вопросе. Кроме магов никто не сможет это изучать полноценно, а создавать себе конкурентов мало желающих. Даже слабый маг – это преимущество над остальными людьми, не наделенными этим даром. Я вытер мокрую руку о штанину. Но вода-то почему пролилась? Ну так ты же дал задание источнику собрать воду, он его и выполнил. Милли взяла шпагу и поднялась. Но на сегодня достаточно, переваривайте. Пойдемте лучше посмотрим, что получилось у ваших товарищей. Мы вернулись к ребятам, которые уже, судя по всему, закончили обучение и сидели о чем-то трепались. Заметив нас, они подскочили. Итак, Милли ногой затерла письмена на земле. Кто уже в состоянии похвастать успехами? Дин немого вышел вперед и с видимым усилием через пару минут выдавил из воздуха дрожащую каплю объемом со стакан. Тон же, видимо что-то подзабыв, вынул тетрадку и принялся ее изучать. «Ну-ка, дайте сюда тетради», – протянула руку Милли. Все четверо послушно сдали конспекты. Милли взвесила их, после чего легонько подбросила, и огненная вспышка превратила бумагу в пепел, который легкий ветерок отнес в сторону. «У меня никаких записей. Враг не будет ждать, пока вы там налистаете нужное заклинание. Всем ясно?» Парни закрыли разинутые рты и кивнули. «Ладно, завтра остальных проверю, а то вы не успеете на ужин. Вэл, держи». Она снова доверила мне свое оружие. «Да мне в общем-то не трудно. Чего там шпага, я теперь готов был ее саму нести на руках до учебки. Я до сих пор не мог поверить, что мне так повезло с первым учителем. Бежали мы исключительно по бездорожью, даже там, где вполне можно было и по тропинке. Пару раз встретили удивленных нашим отрядом случайных прохожих. Возле учебки Милли забрала обратно шпагу и отправила нас по своим делам, наказав завтра собираться возле ее домика. Похоже, на следующий день нас ждет такая же пробежка. До ужина еще оставалось время, и я немного полистал конспект. Похоже, в нем особой необходимости больше не будет, но для комиссии требовалось показать стандартные знания, поэтому я вызубривал схемы, которые мне попадались. Соло же тщетно пыталась использовать магию напрямую. Я бы, наверное, мог ей помочь, но она сразу отвергла все мои попытки подсказать ей что-либо. Очень своенравная. Начали возвращаться со своих занятий остальные ребята, стало чертовски шумно, и мы вышли посидеть на лавочке у барака. Мимо проследовала на ужин сотня второго курса, ей навстречу уже топал третий курс. «Не волнуешься?» – спросила Соло. «Немного. Скорее сожалею, что не сдержался. Этот бой никому по большому счету не выгоден». «Это да, сглупил ты. Только попробуй проиграть». «Даже не надейся», — улыбнулся я. «Я на всякий проверил, как слушаются меня ниточки. Все было в порядке, даже лучше, чем раньше. Теперь щупальца не спешили спрятаться и позволяли себя прочно закрепить в требуемом месте. Этот прогресс меня порадовал, глядишь, мы с ними поладим». После ужина, когда Глиц привел сотню обратно к казарме, никто даже не зашел внутрь. Сотня всем составом отправилась на арену, только Дневальный проводил нас грустным взглядом. Сержант недоуменно посмотрел на наши действия, но ничего не сказал. «Ну, наконец-то!» — подскочил ко мне Блум, едва мы пришли. «Вот-вот начнется, готовься. Ставки 1-3 в твою пользу. Правда, я подозреваю, народ не в курсе, что бой обычная рукопашка, но это их проблемы, надо быть внимательней». Я подошел к таблице тотализатора. Наш бой стоял первым, и в уголке стояли пары мелких буквок БМ. Без магии, видимо. И правда, чтобы увидеть, надо смотреть специально. Хитрые эти организаторы. Я поставил имевшиеся 3 империала на себя. Ну а почему нет? Соло презрительно хмыкнула, а Вик последовал моему примеру. Приятно, когда в тебя верит. В прошлый раз я по незнанию бился в одежде. Как оказалось, обычно спарринг проходит в одних старых штанах или шортах, сделанных из такого же тряпья. В общем, что не жалко. Мой же противник, видимо, был настолько уверен в своей победе, что решил не разоблачаться и сделать все чисто. Бои на кулаках были по регламенту с голым торсом и босиком. Я разделся и закатал штанины до колена. Брусчатка неприятно холодила ноги, не простыть бы, подумалось мне. Вышел Мик. Что сказать, выглядел он куда внушительнее меня. Не гора мускулов, конечно, но габариты в сравнении с моим худеньким тельцем сильно контрастировали. В моем мире такой бой вряд ли бы состоялся из-за несоответствия весовых категорий. Выбежал горластый паренек и принялся кричать. «Друзья, сегодня, без преувеличения, решается судьба одной из сотен первого курса. Битва за место вожака в лучшем подразделении наших новых товарищей состоится прямо здесь и сейчас. Решили нагнать драмы, раз не предвидится зрелищности. Успевайте сделать ставки. Внимание, бой в силу технических причин проводится без магии». «У-у-у-у». Разочарованно завыла толпа. Наскоро представив нас публике, Глашатай удалился. Рефери подозвал нас, дежурно напомнил правила, попросил не убивать друг друга и пожелал красивого боя. Мы разошлись и гонг. Я уже давно проделал и закрепил ниточки во всех конечностях. Они держались так хорошо, что я решил усилить еще и пресс с шеи на всякий случай. Мы начали сближаться, постепенно закручиваясь. Мик решил не тянуть и нанес удар первым, едва мы подошли на приемлемую дистанцию. Я ходил пару лет на бокс, как, наверное, и все пацаны, поэтому имел некоторое представление о рукопашке. Мик хоть и стоял на ногах крепко, но удары наносил с неприемлемо большим замахом. Естественно, что его двоечка пришлась по воздуху. Не знаю, если бы не мои ускоренные движения за счет усиления, то, возможно, вторым ударом он бы меня и зацепил. Трибуны недовольно свистели, от меня требовали действий. Ну что ж, будет вам действие. Моего лоу-кика Мик явно не ожидал, не принято было тут так драться. Да и что это за удар, просто пнуть по ноге. Уверен, ему было больно, но вида он естественно не подал. Ну тогда получи еще раз туда же. Тут его уже проняло и он поменял стойку, отставив пострадавшую ногу назад. Двигаться стал поосторожнее, видимо понял, что легкой победы не будет. Я уже подумывал, не отбить ли ему и вторую ногу, но он атаковал яростно, решительно. Однако я просто всякий раз смещался в сторону, и после безуспешной серии ударов он замедлился. И тут же я провел хороший такой джеб, который тут же посадил здоровяка на пятую точку. Толпа ахнула. Ну еще бы, удар с виду был совершенно несерьезный, чего сам Мик бы не сказал точно. Рефери кинулся к Мику, но увидев, что тот собирается вставать, махнул рукой: «Продолжайте». Трибуны неодобрительно загудели. Добивать лежачего здесь было в порядке вещей, а сейчас ситуация выглядела так, будто рефери не позволил мне этого сделать. Я не был на того в обиде, к тому же я скорее всего прошляпил бы свой шанс, так как еще не привык к местным правилам, а в ММА я никогда не совался. Мик, воспользовавшись заминкой, встал. По взгляду было видно, что настроен он серьезно как никогда. Я принялся потихоньку сокращать дистанцию скачками, пытаясь раздергать или спровоцировать противника, но тот уже понимал, что все не так просто и никак не хотел вестись. В конце концов я решился на еще один джеб, и он даже попал, правда как-то вскользь. Зато Мик все-таки достал меня ударом ногой в живот. Спасло лишь усиление пресса, но даже так удар был ощутимый, от боли-то возможности источника никак не защищали. Повезло также, что сам Мик чуть не потерял равновесие и отступил. Видимо, удары ногой не его конек. Самое паршивое, что из-за удара у меня сорвалась одна из ниточек, и теперь правая нога осталась без магической поддержки. Усиливать ее снова, естественно, было некогда. Надо срочно заканчивать это все. Я оттолкнулся левой ногой и просто снес Мика своей массой, попутно нанеся крепкий такой удар локтем. Мы прокатились немного по каменной арене. Я вскочил первым. У Мика была рассечена бровь и его пошатывало, из-за чего он не мог выпрямить ноги, чтобы наконец встать. «Добивай!» — раздался чей-то истошный крик, перекрывший остальные, и я пробил 11-метровый. Это был уже 100-процентный нокаут. Так как удар я наносил правый, то сила уже не сдерживал и вмазал от души. Рефери немного потормошил Мика и замахал руками. «Все, победа!» Что тут началось? Стоявшая до этого относительно тихо, наша сотня просто взорвалась радостными воплями. Похоже, мало кто был доволен положением в лидерах Мика, только с десяток парней стояли в стороне с лицами мрачнее тучи. Видимо, они представляли всю глубину случившегося провала. Каждый норовил пожать мне руку, а самые смелые даже хлопали по плечу. Все чувствовали какие-то грядущие перемены, только я не представлял, что могу им предложить. Поблагодарив всех за поддержку и одевшись, я пошел забрать свой выигрыш. Коэффициент сменился на 1:1. Видимо, после объявления, что бой без магии, все кинулись ставить на Мика. Но мне это было только на руку, теперь я стал обладателем 6 империалов. «Ты как вообще, в норме?» – озабоченно спросила Соло. «Все-таки он тебя зацепил хорошо». «Да нормально, я успел напрячь живот». Сбоку вынырнул Блум. «Ты что, черт побери, из железа?» – он потыкал в шутку меня пальцем. «Когда он тебе врезал, я решил, что уже все плакали мои денежки. Меня такой ерундой не прошибешь, это хорошо. Слушай, на завтра есть отличный вариант. Платит 10 только за то, что ты выйдешь, а если победишь, то еще столько же. Соперник, сразу скажу, непростой, но ты парень с сюрпризами. Только решать надо сейчас, пока место не забито. Ну нет, завтра мне некогда, да и вообще хочу отдохнуть. понимаю. Жаль, конечно, но ты, если что, так сразу дай знать. Разумеется. Блум отчалил. Вик, тоже забравший выигрыш, предложил. Может, сходим отметим? Тут что, кабак есть? Хах, если бы. Но есть харчевня для курсантов. Можем нормальной еды наконец поесть. Я глянул на Солу. Пойдем сходим, я угощаю. Почему нет, согласилась та. Эй, возмутился Вик. А что насчет меня? Так у тебя же есть деньги, сам заплатишь. Вик с подозрением поглядел на нас и что-то проворчал. Мы не стали смотреть остальные бои и отправились отведать вкусняшек. Голодными мы не были, благо только после ужина, но какого-нибудь печенья хотелось ужасно. Заведение было почти пустое, заняты лишь 3 столика из пары десятков. Все, у кого есть деньги, сейчас просаживали их на арене. Тут даже было обслуживание. К нам подошла симпатичная молодая официантка в простенькой темной форме с белым фартуком и осведомилась, чего мы изволим. В меню оказался тортик, его мы и заказали с чаем из какой-то травы, по ее заверению, идеально подходящего к этому блюду. Вышло это чудо всего в 4 медяшки, 3 за торт и 1 за чай на всех. Мне было не жалко денег, но Вик бубнил, что ценник тут конский. Что за человек, сам же предложил сюда сходить. Ну уж нет, больше я сюда не ногой, заключил он. Народ начинал прибывать потихоньку. Мы сидели и наслаждались вкусняшками, когда к нам подсел какой-то парень, судя по форме второкурсник. Ты ведь Вэл, так, обратился он без предисловий ко мне. Ну да, а в чем дело? Дело-то как раз есть. Можем отойти поговорить? Я пожал плечами. Поговорить всегда можно. Вдруг что-то интересное. Я взял кружку с чаем и мы присели за дальний столик в углу, подальше от любопытных ушей. Ну, чего хотел? Так это скорее ты хотел. Разве? Не понял я ничего. Парень оглянулся, не слышит ли кто, и понизил голос. Мне тут птичка напела, ты ищешь книги по магии. А во, Блум навел похоже. Вообще книги мне интересны, конечно, но после знакомства с Милли я как-то решил, что это будет не приоритет. По крайней мере пока. Ведь она может чего-то и не знать или иметь другое представление. А что за книги есть? Полные гримуары по стихиям. В библиотеке ты такого и близко не найдешь. Неплохие сборники по техникам света и тьмы. Он еще понизил голос. Есть пара конспектов из Академии по огню и льду. Неплохо, но, если честно, мне все это было неинтересно. Зря парнишка меня искал. А хотя, а ментальные техники? Тоже понизил голос я. Мой собеседник удивленно вскинул брови, но отвечать не спешил. Немного поразмыслив, все-таки выдал. 10 рыжиков, неоконченный конспект. Рыжиками, я так понял, он называл золотые империалы. В одном золотом 10 обычных. Сотка за писанину, вот где конский ценник, Вик. Я покачал головой. У меня нет столько денег. Сегодня нет, завтра есть. В общем, найдешь меня в 3-й сотне, спросишь ворона. Хорошо. Ворон попрощался и ушел. Надо же, черный рынок во всей красе, даже вместо имен погремухи. Я вернулся к своим. Чего хотел-то? Поинтересовался Вик. Да так, пустяки. Впутывать во всю эту канитель друзей я не собирался. Мы доели сладости и освободили стол для хлынувшего потока посетителей. Видимо, бои закончились и ребята спешили отметить, ну или заесть горькое поражение, если есть на что. Глава 10. В казарме нас очень ждали. Как пояснил Вик, по местной логике я должен был теперь занять койку Мика, ну и соответственно мои друзья тоже переедут на новое место рядом. Да ну к черту, отказался я. Пусть спит где хочет, я уже привык к своему месту. Вик пожал плечами и ничего не сказал, Соло же одобрительно кивнула, а все остальные разочарованно разбрелись кто куда. Великого переселения не случилось. Мы с Солой пошли немного потренироваться перед экзаменом за барак, где хранились огромные пачки досок и прочих стройматериалов, на которых парни обычно сушили одежду. Проверив надежность своих заклинаний, мы решили, что полностью готовы к обещанному мили-экзамену. Перед отбоем пришел сержант Глиц и стал назначать наряды на работы. Человек 10 отправлялись завтра с утра на постройку новых бараков, пара человек на завтрашнее дежурство по казарме и еще 5 влипли на копание каких-то ям. Нас с Солой, благодаря Мили, никуда нельзя было поставить, поэтому мы скорее всего в ближайшее время не познаем прелести общественных работ. После переклички команды отбой Глиц вызвал нас с Солой к себе. На вас пришли заявки в отличники, так что завтра с утра у вас оценочная комиссия. Я надеюсь, вы действительно готовы к этому? Да, хором ответствовали мы. Это хорошо, потому что второй шанс дается только через год, тогда же будет и перекомиссия. Глиц постучал пальцем по столу в задумчивости. Что насчет ваших телодвижений, Вискас? После сегодняшнего авторитет Мика подорван, я не могу больше ему доверять, поэтому хочешь не хочешь, но если что за порядок в сотне я буду спрашивать с тебя, могу положиться на тебя, да, тогда свободны. Мы вернулись в казарму и я созвал ребят, назначенных на завтрашнюю стройку. Как хотите, но завтра принесите гвоздей и как можно больше. Рассовывайте по карманам, куда хотите. Прихватите молотков и добудьте хотя бы одну пилу. Молотки и пилы потом вернете, так что не беспокойтесь. Те задания вроде бы поняли и я их распустил. Зачем тебе это? Спросила Сола, наблюдавшая эту сцену. Завтра узнаешь, если они, конечно, все не провалят. Утром на комиссию нас повел лично Глиц, отправив остальную сотню лупить мешки, как вчера. За главного там был теперь Вик, которого, собственно, не освободили от упражнений. Как уж он там выкручивается, я не знаю. Вообще, вчера я сделал его своим доверенным лицом, когда ко мне пришли с вопросами вроде украденных ботинок и невозвращенных долгов, пообещав, что с проблемами, которые тот не сможет решить, буду разбираться лично. Детский сад, да и только. Комиссия проходила на улице на площадке напротив учебных корпусов. Для членов жюри были поставлены столы, для экзаменуемых установили учебную доску и несколько манекенов из каких-то тряпок. В составе комиссии были все пятеро приезжих молодых магов, в том числе и Мили, сидел там и магистр Шевку, а также несколько неизвестных мне товарищей в возрасте. Краем уха слышал, что вместо коменданта, уехавшего по делам в столицу, присутствует его заместитель. Стыдно признаться, но я до сих пор не знал названия имперского центра, а спрашивать как-то неловко. Надо будет все-таки посетить библиотеку и заполнить все подобные пробелы. Помимо нас на сдачу экзамена пришли еще трое, все были с первого курса. Скорее всего старшие, кто хотел, уже давно сдали на отличников. Мили не подавала виду, что вообще с нами знакома, просто сидела с отсутствующим видом на своем месте. Мы немного постояли в ожидании, комиссия началась. Теория была до безобразия простой. Надо было написать 8 символов на доске, объяснить их значение, перечислить несочетаемые и затем также нарисовать пару схем из своей стихии. Даже если ничего не знаешь, то половину, ту, где просто перечисление знаков, можно было выучить, пока ждешь своей очереди. Теорию сдали все, а вот на практике ребята посыпались. Только у одного чуть было не получилось, огонек слабенько вспыхнул, покрасовался несколько секунд и погас. Этого комиссии показалось мало, и она дала второй шанс бедолаге, но он не сумел им воспользоваться. Переволновался, видимо. Настала наша очередь. Я особо не волновался, прибавка к жалованию уже не выглядела чем-то значимым, поэтому легко сформировал приличного размера сферу и удерживал ее уже чуть ли не минуту. «Попробуйте добавить еще», наконец предложил какой-то незнакомый мне мужчина. Мне было не жалко, и я тут же удвоил объем жидкости. Сфера немного всколыхнулась и вернула свою шарообразную форму. Мы все полюбовались немного, и кто-то из молодых спросил: «Кажется, маг земли Вэл, мой тезка, а заморозить можешь?» Я покосился на Мили, та едва заметно кивнула. Ну что ж, я был готов к такому повороту событий. За казармой я еще вчера накидал немало льдин, упражняясь в отведении тепла из жидкостей. Использовать полученную на откате энергию у меня пока не получалось, но здесь этого и не требуется. Сотворив стандартное заклинание заморозки, я наблюдал, как стремительно белеет, пронизываясь кристаллами, вода. Получился отличный шар для боулинга, правда без дырочек. Думаю, прошел, отозвался Шевку. Есть возражения? Возражений ни у кого не было, и настала очередь Солы. Она заметно волновалась, но справилась с заданием. Ее почему-то просить заморозить воду не стали, поставили зачет так. Похоже, молодой маг просто хотел подшутить над Мили, правда не понимаю, в чем смысл, но у них, наверное, там своя история. После короткого объявления результатов экзамена нам выдали блестящие значки отличия и отпустили, после чего Глиц отправился с нами на полигон, где мы до обеда выколачивали пыль из мешков. Проклятые мозоли, жаловались ребята. Все, как могли, обматывали руки тряпками, которые уже насквозь пропитались кровью. Даже те, кто с раннего детства занимался физическим трудом и имели крепкие руки, тоже страдали. Все-таки лопаты и вилы давали иную нагрузку. Глицу же на эти мелкие болячки было плевать. Чем скорее привыкнете, тем лучше. Кто-то попытался сходить в лазарет, чтобы подлечиться, но его оттуда с позором изгнали. Себя же я немного подлечил и теперь красовался крепкими мозолями в нужных местах. Никакой меч мне уже был не страшен, могу хоть сутки им махать. После обеда мы собрались, как договаривались, у домика Мили и отправились за город. Стражник был другой, но, видимо, он пообщался со вчерашним и потому старательно делал вид, что нас нет. Такой расклад всех устраивал, и мы беспрепятственно вышли из городка. Снова был бег со шпагой учительницы, правда, на этот раз в другую сторону. Она привела нас на опушку леса, недалеко от дороги, по которой нас привезли. Мы отдышались, и она начала проверять домашние задания. Дин и Тон худо-бедно выдали результат, а вот Сил со Сленом запоролись. Лучше, чем ничего. Вам срок исправиться до завтра, иначе будете бегать у меня по кругу до самого ужина. Как говорится, не доходит через голову, дойдет через ноги. Как я уже понял, Миле сильно не хотелось возиться на начальном этапе, она стремилась как можно скорее учить нас чему-то серьезному. Даже не представляю, что бы она делала, если ей впарили целую сотню ничего не умеющих вчерашних крестьянских детей. В таком коллективе просто невозможно преподавать качественно. Как видите, начало занятия Мили. Перед вами лес, лучшее место для засад и подлого нападения из-за естественных укрытий. Даже сильные огненные маги зачастую не в состоянии дать эффективный бой в таких условиях. Их заклинания только попусту сжигают деревья. Лучше всего здесь проявляют себя техники земли, которым такие препятствия нипочем, но им приходится несладко, так как чтобы удар достиг цели, надо знать, где эта цель находится. Более того, враг может скрываться на деревьях, где землекопом достать их бывает невозможно. Она оглядела нас и продолжила. Сами вы чужие источники не видите, но, поверьте, враг сделает это. Вы будете обнаружены за километр до засады. В составе большой группы это бессмысленно, но, например, в разведке вам придется маскироваться. Без разведки же никакой разумный командир свой отряд через лес не поведет. Она подошла к большому пню и аккуратно, маленьким фаербольчиком с ноготь, выжгла сложноватую схему. Вот, запомните это заклинание хорошенько. Некоторые символы вы еще не знаете, но не волнуйтесь, если вы все сделаете как надо, то эта штука сработает. Она подождала, пока мы изучим письмена, и сожгла пень полностью. Ну а теперь проверим, чему вы научились. Вэл, традиционно начнем с тебя. Я такие громоздкие конструкции из символов и их связи еще не использовал, поэтому пришлось немного повозиться. Отправив заклинание в источник, я с удивлением наблюдал, как тот угасает. Надеюсь, я не убил его только что. Все хорошо, это временное заклинание, успокоила меня Мили. Иллюзия рассчитана на пару часов. Часто использовать не рекомендуется, особенно накладывать одно на другое, но там, в боевых условиях, не всегда есть возможность соблюдать это условие. Бывает, приходится сидеть сутками в секрете и поддерживать скрытность. И что будет, если все-таки переборщить? Задал вопрос Дин. Все просто, источник может и в самом деле погаснуть. В конце концов, это не простая иллюзия, она и правда воздействует на сам источник. Теперь же, пробуйте и вы. Первая ожидаемо справилась Соло. Дин долго копался, сбивался, но тоже сумел скрыть силу. Теперь они были совершенно неотличимы от обычных людей. В принципе, полезная штука, оценил я, вот только бы не побочные эффекты. Мили явно раздражала, что не вся ее группа схватывает на лету, но с этим ничего нельзя было поделать, если не считать угроз загонять не успевающих до смерти. Мы немного прошлись по лесу, и она начала нам рассказывать и показывать ловушки, наиболее часто встречающиеся. Такие ямки с колышками может установить любой, даже обычный человек. Они не ставят перед собой цели убить кого-то, достаточно того, что отряд замедлится и ослабнет, возможно, даже остановится для лечения раненого, поясняла Мили, создавшая дыру в земле глубиной по колено и воткнув туда заостренные прочные ветки. Обнаружить подобные ловушки можно с помощью магии земли, но постоянно это делать нереально. Поэтому вас спасет только внимательность и осторожность. Разновидностей ловушек оказалось довольно много, и большую часть из них действительно было практически нереально разглядеть, просто идя по лесу. По всему выходило, что каждый шаг на чужой земле должен быть выверен с абсолютной непогрешимой точностью. Похоже, Мили знала, о чем говорит, и мне это совсем не нравилось. Мы даже попробовали сами устанавливать некоторые из них. Наземные ловушки, если их как следует замаскировать, можно было заметить только когда в них попадешь. Страшная вещь, лес был несколько поближе к учебке, чем вчерашние болотцы, поэтому мы гуляли так по лесу довольно долго, но все хорошие кончаются, и мы поспешили на ужин. После ужина, когда сержанты и все желающие ушли развлекаться на арену, я позвал работяг, обещавших принести гвозди и инструменты. Добытыми ресурсами я остался доволен и принялся объяснять, чего я хочу в конце концов. А хотел я сделать второй ярус кровати, чтобы народ не спал в обнимку. Идея моя им показалась поначалу дикой и абсурдна. Но те, кто спит с краю, будут падать во сне. Возмущались они. «Все будет в порядке, можем на всякий случай сделать бортики», — уверял я. «Мне в армии приходилось спать наверху, и не я, никто либо другой ни разу не сваливался, поэтому мне такие опасения казались излишними». Немного поспорив, ребята уступили моему авторитету. Пила была всего одна, поэтому я боялся, что затык будет именно из-за этого, но Соло подсказала и показала, что доски можно относительно легко и ровно перерубать воздушным лезвием в нужном месте. Несколько человек таскали доски прямо в казарму, мы с Соло и один человек с пилой их укорачивали в нужный размер, а трое спешили сколачивать конструкцию. Доски оказались довольно длинные, что позволило строить большими пролетами, чуть ли не по десятку мест разом. Больше всего требовалось досок, на которых уже будет лежать человек. На стук молотков пришла делегация из соседнего барака. Им стало любопытно, чем мы тут занимаемся, и, оценив мою задумку, они тоже захотели решить проблему с расселением. Скоро молотки заработали и там. Откуда они взяли инструменты и гвозди, я без понятия. Мест мы построили с небольшим запасом, и теперь парни перетаскивали свои матрасы на второй этаж. Гвоздей не хватило, чтобы прибить все доски, но я получил обещание, что со следующей рабочки принесут еще и все будет доделано. В любом случае, сам каркас, на котором лежали доски, был достаточно прочным. Сержант, зашедший на перекличку, недоуменно уставился на новый предмет мебели. «Это еще что такое?» «Решили проблему размещения личного состава», — должил я. «Чего?» «Я говорю, построили кровати, чтобы было где спать, а то не делай это, когда мужчина с мужчиной». «Так-то оно так», — пробормотал сержант, попробовав на крепость наше творение. «Ловко придумано». «Погодите, а доски вы где взяли?» «Так за казармой». «Да вы охренели», — схватился Глиц за голову. «Меня ж под трибунал отдадут». Он выбежал из казармы, видимо, оценивать ущерб казне. Я лишь развел руками в ответ на обеспокоенные взгляды. С улицы послышалась громкая брань. Видимо, наши соседи все еще таскали доски и были пойманы с поличным нашим сержантом. Да, некрасиво все вышло. Через несколько минут Глиц вернулся бледный от злости. «Как хочешь, Вискас, но чтобы утром все доски были на месте». И ушел, забыв про перекличку. Я подумал немного и, собрав группу ребят, преимущественно из тех, которыми достались верхние ряды, отправился перебирать доски. Возились мы с ними полночи. В основном нам мешали патрули, каждые минут 15 прибегал наш дозорный и предупреждал о приближающемся патруле. Мы затихали, пока тот не скрывался из виду, и продолжали работу. Соло подсвечивало нам тусклым огоньком. Наконец я был удовлетворен результатом, и мы, вымотанные до нельзя, отправились спать. Утром ошеломленный Глиц смотрел на сияющую под утренними лучами солнца целехонькую пачку досок. Он подошел, потрогал, попинал, чтобы убедиться, не иллюзия ли это. Мало ли от нас, магов, чего можно ожидать. Я скрестил пальцы и усилил ноги на всякий, чтобы иметь возможность убежать. Только бы ничего не обвалилось. «Вискас, ты где доски взял?» «Там, где взял, уже нет. Надеюсь, проблем не будет?» «Никак нет, все будет просто замечательно», — не моргнув, пообещал я. Сержант еще раз окинул взглядом появившуюся за ночь идеальную стопку древесины и ушел раздавать наряды, о которых вчера забыл. «Но ведь рано или поздно это вскроется», — заметила Соло. «А», — небрежно отмахнулся я, — «война все спишет. Привыкай, моя хорошая, это армия». Вместо полигона после завтрака нас собрали на плацу, и началась политработа. Какой-то приезжий офицер в красках и с подробностями до самого обеда описывал, как вражеские орды зверья грабят и жгут наши окрестные деревни, убивают и насилуют женщин и детей. Здесь не было понятия совершеннолетия, и никого не смущало, что рассказывает все эти ужасы он, по сути, таким же детям, которых в его изложении растерзали жестокие варвары. Впечатлившись, мы молча потопали на обед и без особого аппетита перекусили. Милли заметила наше состояние и поинтересовалась причиной. «Это пропаганда», — заявила она. «Мне не стоит, конечно, так говорить, но не особо слушайте, что вам будут нести на таких мероприятиях. Поверьте, Там все иначе. На наши просьбы рассказать, как оно на самом деле, она промолчала. А чтобы прояснить вам головы, мы сегодня пробежимся кое-куда. Это кое-куда оказалось вообще у черта на куличиках. По ощущениям, мы пробежали километров 20. Вдалеке даже показались голубые горы. Это драконий хребет, пояснила Милли. Драконов там никто не видел, но через него так трудно перейти, что простолюдины верят, будто там, за горами, живут драконы. Все, на что нам хватило времени, это проверить домашние задания неуспевающих Сила и Слена. Те, на удивление, неплохо справились. То ли боялись наказания и выучились, то ли и правда голова прояснилась. Мы передохнули, полюбовавшись видами, выпили воды, которой сами же и наколдовали, и отправились в обратный путь. Глава 11. После ужина я, убедившись, что никаких срочных дел нет, наведался наконец в библиотеку. Соло отказалась, сказав, что она уже там была и я только зря потеряю время. Выбор книг и вправду оказался небогатый. Империя – оплот цивилизации, император – величайший из людей, имперская армия непобедима – вот собственно содержание всех имевшихся там книг вкратце. Но я все-таки посидел и поискал общую информацию, которая может мне понадобиться. В частности, я узнал название столицы – Алана. На форзаце даже была нарисована небольшая карта, которую я старательно запомнил. А вы говорили, время потеряю. Кроме меня и библиотекарши, крайне пожилой старушки, в библиотеке так никто и не появился. Непопулярное место, где тебя будут искать в последнюю очередь, что может пригодиться. Попрощавшись с бабулей, я вернулся в казарму. Похоже, горячка первых дней прошла, и я вошел в свою колею. Единственный пока вопрос, который передо мной стоял, где взять 100 империалов. Ну ладно, 5 у меня уже есть. Нужно еще 95. Единственный пока рабочий вариант — арена. Мне он очень не нравился, но я больше ничего не умел и не имел никаких связей. Полежав и прикинув все за и против, я решил завтра сходить на бои. «Ну ты очнулся, брат», — покачал головой Блум. «Сегодня точно нет мест, на завтра точно будут. Выходной же, арена будет с утра открыта, главное противника найти, только за сами бои вряд ли заплатит». «Понятно», — огорченно протянул я, глядя на бьющихся третьекурсников. «Не уверен, что завтра будет время, у меня вечно всякие неожиданности». «Это точно», — хохотнул Блум. «О, смотри, Кэш ходит себе, жертву ищет». Я посмотрел в направлении его взгляда и увидел весьма крупного темноволосого парня, общающегося с кем-то из организаторов. Даже издалека он внушал уважение за счет своих уверенных движений, настоящий безжалостный лидер, который перемелет любого. «Мерзкий тип», констатировала Соло. «Все надеются найти дурачка, что выйдет с ним. А ведь он собрался на турнир, и вот нате, ни с кем тренироваться. Что еще за турнир? Да ежегодный между учебными центрами, будет в Салахе скорее всего. А какой главный приз?